Глава 60. Всю дорогу до дома обычно общительная Оливия молчала. Герцог тоже погрузился в свои размышления. Да и шли они вдвоем чуть быстрее нас. «Я отнесла весь хлеб адресатам, как вы просили», — сказала Бонни. «Подумала, что раз мы пошли гулять с Оливией, то можно совместить приятное с полезным». «Спасибо, Бонни», — улыбнулась я. «Что я буду без тебя делать?» «Я не поеду с герцогом», — заявила она. От удивления я даже остановилась. «Это еще почему?» «Боюсь я», — понизив голос, чтобы герцог не услышал, сказала Бонни. «Но какой из меня маг?» Я развернула ее к себе за плечи и твердо произнесла. «Послушай, Бонни, страх — это нормально. Каждый боится, но не каждый, преодолевая его, может воспользоваться выпавшим шансом. Подумай сама. Кто ты сейчас? Просто служанка, одна из многих? И как бы я к тебе ни относилась, этот факт не в силах изменить». Говорю запыльчиво, слишком эмоционально. Бонни удивленно смотрит на меня. «Служанок много, а магов нет. Как думаешь, твоя мама не ухватилась бы за такой шанс?» Она пожимает плечами. «Значит так, я не позволю тебе упустить такую прекрасную возможность. Поверь, больше судьба не даст такого шанса. Как бы мне ни было сложно без тебя, но ты отправишься вместе с герцогом и будешь учиться». Глаза Бонни наполнились слезами. Она кинулась ко мне на шею, обняла и прошептала. «Спасибо. Никто не делал для меня столько, как вы». «Я не делаю для тебя столько», — сквозь застилающие глаза слезы улыбнулась я. «Ты заслуживаешь лучшей жизни, и судьба дает тебе шанс. Не глупи, используй его». Она кивнула. Мы безнадежно отстали от герцога и бросились догонять. «Вы знаете, всем очень понравилось, что вы прислали им такой подарок», — перевела тему разговора Бонни. «Расспрашивали о вас, интересовались, когда будет открытие». «Кстати, об открытии», — сказала я. «Надо поспешить, что-то у нас все затягивается. Завтра примем на работу тех, кого подобрал хранитель, и будем пробовать делать первый запек». «И что будем делать с таким количеством хлеба?» — спросила Бонни. «Если все получится, то откроем пекарню и продадим, что-то раздадим работникам. А торжественное открытие тогда назначим через день, чтобы успеть пригласить всех». «Хоть бы все получилось», — скрестила она пальцы на удачу. Мы подошли к дому. Возле крыльца, положив руку на каменную кладку, стояла Оливия. Закрыв глаза, она что-то шептала. Внимательно наблюдающий за ней герцог прислонился плечом к дереву, чтобы не мешать. «Ну что?» — шепотом спросила я Итана. «Пока ничего, она только начала», — ответил он. «Я прошу вас, никому не говорите о даре Оливии. Сами понимаете, что он несет для нее угрозу». «Почему?» — наивно поинтересовалась Бонни. «Потому что видеть предметы сквозь стены — это слишком привлекательно для определенного типа людей», — сказал герцог, не отрывая взгляд от племянницы. «Типа Армхельма», — добавила я, чтобы Бонни сразу поняла, о ком идет речь. «Это и правда опасно», — кивнула Бонни. «Я как-то не подумала, что дар можно использовать так». «Любой дар можно использовать по-разному», — произнес герцог. «Я тебя всему научу вместе с Оливией. А потом, когда освоите азы магии и сможете управлять своим даром, отправитесь вместе в академию». Я посмотрела на маленькую девочку и на Бонни. Разница у них примерно в 10 лет. К своему стыду я не знала точный возраст своей служанки. Видимо, герцог понял, о чем я думаю, и сказал. «Не волнуйтесь, дар открывается в разном возрасте. И в академии учатся разные студенты, кроме пожилого возраста. Прием в академию невозможен по достижению соискателя 50 лет». И я, и Бонни с облегчением вздохнули. Теперь за нее я могу быть спокойна. Может, в академии и мужа себе найдет. Такого же одаренного мага. Она заслуживает счастья. Столько натерпелась за свою небольшую жизнь. К нам подошла Оливия. «Нет никаких спрятанных предметов», — сказала она. «И никогда не было. Дом сказал, что в спальне бывшей хозяйки в стене лежат деньги и документы. А больше ничего нет». «Значит, артефакта у нас нет и никогда не было», — Тогда что ищет Армхельм? Документы? Вряд ли. Может, он действительно ищет артефакт, просто ошибся? В глазах Бонни я читаю те же вопросы, которые возникают и у меня. «Спасибо тебе, Оливия», — обняла я девочку. «Ты просто не представляешь, как нам помогла». «Итан, скажи, пожалуйста, может ли артефакт быть невидимым?» — спросила я. Если герцог и удивился, то вида не подал. «Невидимым для кого?» — спросил он. «Для мага или для обычного человека?» «Наверное, и для того, и для другого», — пожала я плечами. Сейчас я мучительно искала ответ на вопрос, можно ли доверять герцогу. Я его почти не знаю. То, что он муж моей сестры, ни о чем не говорит. Мое замужество тому подтверждение. Даже его помощь в лавке – недостаточное основание для того, чтобы доверить ему наш секрет. Но Бонни считала иначе и выпалила. Некоторые личности считают, что у нас в доме спрятан артефакт и требуют, чтобы мы его отдали. К счастью, она не знает, что это за артефакт. Армхельм предусмотрительно не называл его. Итан перевел взгляд на меня и вопросительно поднял брови. «Да, местный главарь бандитов требует от нас артефакт, который якобы спрятан в доме», — пришлось ответить мне, тем более что Бонни уже все разболтала. Его бандиты схватили нас на улице и привезли в его дом. Там он и поставил условие, что мы должны найти артефакт в течение недели. Вот я и подумала, что, может, Оливия поможет его найти. Артефакт фонит магией, как бы надежно не был спрятан. «Маг его всегда почувствует», — ответил Итан. «Я не чувствовал в доме магический предмет. Оливия тоже сказала, что его и не было никогда». «Тогда надо рассказать об этом Армхельму, и он отстанет от нас», — задумчиво сказала я. «Как бы ни защищал нас хранитель, но ключ от всех дверей — слишком лакомный кусочек, чтобы Армхельм просто так сдался». «Хранитель же сказал, что нас больше никто не тронет», — проговорила Бонни, глядя на меня, словно я забыла об этом. Сегодня она в ударе, разболтала все наши тайны. «Хранитель?» – удивился герцог. «Вы знакомы с хранителем безымянного источника?» Мы кивнули. «Я должен с ним встретиться», – заявил герцог.